Глава 11. В этот раз я пришла вовремя. Аккуратно закрыла кабинет на ключ и решительно набрала номер, который дала мне бабушка. Мне некогда думать, действовать нужно быстро. «Добрый день, меня зовут Лизавета Вебер», — сказал я, стараясь звучать уверенно. «Здравствуй», — после короткой паузы ответил мужской голос. Он был твердым, но в нем чувствовалась усталость. Я не могла определить, сколько ему лет. «Видимо, вы мой дед», — добавила я, стараясь не выдавать волнения. «Имя мое оно хоть сказала?» — спросил он. «Нет», — я покачала головой, хотя он не мог меня видеть. До сегодняшнего дня я считала своим дедом ее мужа, который умер больше 20 лет назад. «Игорь Валентинович Дроздов», — представился он, и в его голосе проскользнуло что-то знакомое. «Рассказывали, Завета». Я сглотнула, пытаясь собраться с мыслями. Что-то в его голосе, в его манере говорить подсказывало, что он не просто так согласился помочь. Вывалила на него всю информацию, постаравшись максимально сжать ее, чтобы не утомить собеседника. Включила историю рождения сына, которая была связана с недавним скандалом с его отцом, и свое желание сохранить предприятие в неизменном виде и не иметь дел с Артемом. «Какое полное имя женишка?» — спросил он, внимательно выслушав меня. «Артем Владимирович Руднев», — ответила я, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Хм», — протянул он задумчиво. «Странное совпадение». «Или не совпадение, но я его знаю. Потяни время, не давай ответа. А мне надо подумать». Он резко отключился, не дав мне даже попрощаться. Я осталась сидеть, глядя на экран телефона и чувствуя разочарование и легкую панику. Почему-то казалось, что все решится мгновенно, как по мановению волшебной палочки. Но реальность была совсем другой. Чтобы отвлечься, я вспомнила, что не обедала. В последнее время работа отнимала слишком много времени, и я даже не замечала, как пролетают дни. Распаковав контейнер с обедом, который приготовила дома, я начала есть. Но мысли все равно возвращались к недавнему разговору. На столе передо мной лежал годовой отчет по отделу. Объемный документ, который нужно было доработать до совещания. Я решила, что не стоит откладывать его на потом, и углубилась в цифры и графики, пытаясь сосредоточиться на работе. Едва я закончила, как раздался звонок по внутреннему телефону. Секретарь приглашал глав отделов на совещание с директором. Меня сначала бросило в жар, потом в холод, внутри все сжалось от волнения, но я знала, что нельзя показывать слабость, особенно сейчас. Взглянув в зеркало, я поправила прическу, проверила макияж и, взяв годовой отчет, направилась к двери. Сердце колотилось, но я старалась идти уверенно, словно ничего не произошло. Меня остановил звонок сотового телефона. «Соглашайся на предложение Артема, но потребуй, чтобы вы летели ближайшим рейсом в Москву на роспись в ЗАГСе и за акциями», — раздался голос деда. «Но», — попыталась возразить я, — «все будет так, как захочешь ты, но сначала нужно вывести на чистую воду твоего сорокоспелого женишка». «Чую, вывернется, как змея», — дед говорил с нажимом, но в его голосе звучала уверенность. «Почему я должна поверить вам?» «Не мне, а бабушке. Ее просьба для меня — большое событие. Подвести или отказать не смогу. Мне еще нужно немного времени на подготовку спектакля под названием «Шеф, все пропало».» Дед рассмеялся хриплым, но бодрым голосом. «Давно я не развлекался». Я задумалась. Бабушка никогда не просила меня о чем-то серьезном, и я доверяла ей безоговорочно. Но сейчас ситуация была слишком странной. «Хорошо», — решила я. «Но что вы имеете в виду под спектаклем?» «О, это будет нечто». Дед загадочно улыбнулся. «Я не могу раскрыть все карты, но обещаю, что это будет незабываемо». Он отключился, оставив меня в раздумьях. Я открыла дверь кабинета, заперла ее и направилась к кабинету директора. «Лизавета, у тебя все в порядке?» — окликнула меня секретарь Вера, когда я проходила мимо. «Да, все хорошо», — ответила я, стараясь не выдать волнения. Вера кивнула, и я направилась к дверям кабинета директора. «Значит, попробуем довериться интуиции». Я сейчас спокойно приняла предложение деда, и это внушало надежду. Слетать в Москву и познакомиться с ним было заманчивой идеей. Было бы интересно узнать их с бабушкой историю. О том, как у него оказались акции, можно было догадаться. Бабушка, вероятно, подарила их ему. Но почему дед так настаивал на том, чтобы я согласилась на предложение Артема? Совещание началось с того, что комиссия, созданная Москвой, сразу заявила, что они приехали для продажи предприятия. Это стало шоком для всех присутствующих. «Вы хотите сказать, что мы на пике хороших показателей, это гарантирует быструю продажу?» — переспросила я, не веря своим ушам. «Именно так», — кивнул председатель комиссии. «Покупатель уже есть, и он заинтересован в сделке. Это отличная возможность для всех нас». «Отличная возможность?» — в повторила я, глядя на него. «Для кого? Для вас, может быть? А что насчет нас?» В кабинете повисла напряженная тишина, воздух стал густым от напряжения. «Все просто», — продолжил представитель комиссии. «Покупатель хочет прийти со своими людьми. Это условие сделки». «И что это значит для нас?» — спросил кто-то из присутствующих. «Это значит, что мы должны составить списки тех, кого возьмем с собой, и тех, кого сократим», — сказал Артем, глядя на Светлану. «Светлана, как начальник отдела кадров, вы должны помочь нам с этим». Светлана, обычно спокойная и собранная, нахмурилась. «Как мы можем это сделать, не зная всех деталей?» — спросила она. «Это слишком поспешное решение». «Светлана, у нас нет времени на раздумья», — отрезал Артем. «Покупатель ждет. Все свободны. Готовьте списки». «Лизавета Степановна, задержитесь». Все начали расходиться, перешептываясь, обсуждая происходящее. Я осталась сидеть, чувствуя, как внутри все сжимается от страха и тревоги. «Лизавета Степановна, я понимаю, что это тяжело для вас», — сказал он, глядя мне в глаза. «Но это бизнес, и мы должны принять условия покупателя». «Что будет с теми, кто останется?» — спросила я, стараясь не показывать своих эмоций. «Их тоже могут уволить в любой момент». «Это бизнес, Лизавета», — повторил Артем. «Здесь нет места сантиментам». «Но ведь у вас есть выбор»,